ответил «ква». Это на языке «капа» означает «да». И ты без колебаний пожертвовал бы гением ради сотни посредственностей. А каковы твои убеждения, Ток? Кто-то говорил мне, что ты анархист. Я? Я сверхчеловек, гордо заявил Ток. В дословном переводе «сверхкаппа». Об искусстве у Тока тоже свое оригинальное мнение. Он убежден, что искусство не подвержено никаким влияниям, что оно должно быть искусством для искусства, что художник, следовательно, обязан быть прежде всего сверхчеловеком, приступившим добро и зло. Впрочем, это точка зрения не одного только Тока. Таких же взглядов придерживаются почти все его коллеги-поэты. Мы с Током не раз хаживали в клуб сверхчеловеков. В этом клубе собираются поэты, прозаики, драматурги, критики, художники, композиторы, скульпторы, дилетанты от искусства и прочие. И все они сверхчеловеки. Когда бы мы ни пришли, они всегда сидели в холле, ярко освещенным электричеством, и оживленно беседовали. Время от времени они с гордостью демонстрировали друг перед другом свои сверхчеловеческие способности. Так, например, один скульптор, поймав молодого каппу между огромными горшками с чертовым папоротником, у всех на глазах усердно предавался содомскому греху. А самка-писательница, забравшись на стол, выпила подряд 60 бутылок абсента. Допив 60-ю, она свалилась со стола и тут же испустила дух. Однажды прекрасным лунным вечером мы с Током под руку возвращались из клуба сверхчеловеков. Ток против обыкновений был молчалив и подавлен. Когда мы проходили мимо маленького освещенного окна, Ток вдруг остановился. За окном сидели вокруг стола и ужинали взрослые самец и самка, видимо, супруги, и трое детенышей. Ток глубоко вздохнул и сказал: «Ты знаешь, я сторонник сверхчеловеческих взглядов на любовь. Но когда мне приходится видеть такую вот картину, я завидую. Не кажется ли тебе, что в этом есть какое-то противоречие?» Некоторое время Ток стоял молча в лунном сиянии, скрестив на груди руки и смотрел на мирную трапезу пятерых кап. Затем он ответил: «Пожалуй. И что ни говори, а вон та яичница на столе гораздо полезнее всякой любви». Глава 6. Дело в том, что любовь у кап очень сильно отличается от любви у людей. Самка, приметив подходящего самца, стремится немедленно овладеть им. При этом она не брезгует никакими средствами. Наиболее честные и прямодушные самки просто без лишних слов кидаются на самца. Я своими глазами видел, как одна самка, словно помешанная, гналась за удиравшим возлюбленным. Мало того, вместе с молодой самкой за беглецом нередко гоняются ее родители и братья, бедные самцы. Даже если счастьем улыбнется, и они сумеют улизнуть от погони, им наверняка приходится недели две-три отлеживаться после такой гонки. Как-то я сидел дома и читал сборник стихов Тока. Неожиданно в комнату влетел студент Рап. Упал на пол и, задыхаясь, проговорил: «Какой кошмар! Меня все-таки изловили!» Я отбросил книжку и запер дверь на ключ. Затем поглядел в замочную скважину. Перед дверью слонялась низкорослая самочка с физиономией густо напудренной серой. Раб несколько недель пролежал в моей постели. В довершение всего у него сгнил и начисто отвалился клюв. Впрочем, иногда бывает и так, что самец, очертя голову, гоняется за самкой. Но и в этих случаях все подстраивается самкой. Она делает так, что самец просто не может не гнаться за нею. Однажды мне пришлось видеть самца, который как сумасшедший преследовал самку. Самка старательно убегала, но то и дело останавливалась и оглядывалась, дразнила преследователя, становясь на четвереньки. А когда заметила, что дольше тянуть нельзя, сделала вид, что выбилась из сил, и с удовольствием дала себя поймать. Самец схватил ее и повалился с ней на землю. Когда некоторое время спустя он поднялся, вид у него был совершенно жалкий, Лицо изображало не то раскаяние, не то разочарование. Но он еще